святится, о Господи, имя Твое. Восклицаю и внемлю чудесной молве, не смолкающей ветре, листве и траве, беспорочно не знающей нас и неве. Эти звезды Твои, эти воды Твои, эти рощи в рощах, Твои соловьи. Цвет восторга в моей растворился крови. Капли света Твоей беспредельной любви. Это небо Твое, бездонное небо, золотые закаты и восходы Твои. Так прекрасно устроил Ты все на земле. Да светится, о Господи, имя Твое. Ты взыскал благодатью мое существо, но и боль я приму от Тебя, Божество, чтобы взять на Себя часть страданий того, кто на землю пришел от Отца Своего. Через светлое в мире Твое бытие я со всеми в родстве, я в единой семье. Со звездою и птицей, и рыбкой в ручье. Да светится, о Господи, имя Твое. Бездонное небо, золотые закаты и восходы Твои. Так прекрасно устроил Ты все на земле. Да светится, о Господи, имя Твое. Это небо Твое, бездонное небо, золотые закаты и восходы Твои. Так прекрасно устроил Ты все на земле. Да светится, о Господи, имя Твое.